Нет, сказал Родион Мефодьевич, не было, не звонила. А вы? Как? С трудом выдавила из себя Лидия Александровна. У меня все, сказал Степанов. Она не поняла, но он уже положил трубку. Не отрываясь, он смотрел на циферблат. Обе стрелки свесились вниз, потом они стали подниматься. Белые стрелки на выпуклом черном циферблате. Еще зазвонил телефон. Степанов схватил трубку. У него спросили, будет ли брать Лидия Александровна рыбу. Какую рыбу? Ну, как обычно, она же берет у нас. Не понимаю, сказал Степанов, непонятно. Ему вдруг показалось, что именно в это мгновение Аглая Петровна звонит сюда из автомата, как они условились, все в порядке. Но она не звонила. В 11 приехали Цветковы. Ни о чем не спрашивая, генерал налил себе и Степанову коньяку. Родион Мефодьевич отрицательно покачал головой. Шел 12 час ночи. «Стопку», — посоветовал Цветков, — «помогает». «Не поможет», — ответил Родион Мефодьевич. «Сейчас ничего не поможет». Ей не надо было идти. Я бы на ее месте пошел. Он все еще смотрел на белые стрелки. 11:30. Может быть, все-таки вдруг сейчас позвонит?